Эпилог. Собрались и делаем последний раз. Я обхожу вокруг зала, внимательно глядя, чтобы мои подопечные сделали все ровненько и красиво. Итак, руки во второй позиции. Делаем батман-тандю вперед, а потом сразу рон-де-жамп-партер. Девочки старательно подбираются и начинают чертить вытянутыми носочками круги по паркету. В зеркальном зале, залитом солнечным летним светом, прохладно. Муж постарался, подвесил охлаждающий шарик. Мне остается только иногда регулировать его мощность. Прекрасная альтернатива кондиционерам. «Мила, пяточку вперед не забывай!» Подсказываю я самой маленькой ученице. «София, больше вытянись вверх!» В этом году класс набрался просто загляденье. Все стройные, старательные, целеустремленные. Старшие классы я уже распустила на летние каникулы. И мои две старшие дочери с радостью отправились в столицу, к бабушке и дедушке. Некогда будет королю Ингвару скучать. Первое время, после того, как Рагнар закрыл портал, а Крис справился с главарем хаоса, времени на меня у мужа было не очень много. Я, конечно, его видела ночами, в этом он не мог себе никак отказать. Но днем он улетал, чтобы вместе с братьями, на удивление, они смогли найти общий язык, восстанавливать страну после ухода хаоса. Нам повезло, что Рингелейв относительно быстро избавился от затаившихся приспешников и монстров хаоса одним мощным магическим воздействием. И братьям не пришлось искать их поодиночке в отдаленных уголках. Но работы и без этого хватало. Осваивались захваченные ранее территории, восстанавливались торговые пути, отстраивались здания. Поэтому мне ничего не оставалось, как найти себе какое-то успокаивающее занятие. Я собрала девочек со всего двора, и в бальном зале, который явно давно по назначению не использовался, начала с ними заниматься. Сначала все просто пожимали плечами, мол, княгине все можно. А потом, когда мы показали первую простенькую постановку, все оценили. И женихов, когда девочки подросли, у них было хоть отбавляй. Только подумать, когда я сюда попала 14 лет назад, о балете здесь даже не слышали. А теперь это стало даже модным. Наши выпускницы начинают открывать балетные школы в разных пределах. А сколько народу приезжает к нам, чтобы посмотреть постановки, вообще молчу. Рагнар, видя, насколько я увлечена, помог организовать княжескую балетную школу и построил специальный зал в саду. Сад с тех пор тоже сильно преобразился. Если раньше тут не видели ничего, кроме снега, то теперь с радостью выращивали фрукты и овощи. Живые, сочные, ароматные. А про запах цветущих яблонь по весне я вообще молчу. Все молодцы. Делаем реверанс. Все свободны. Девочки облепляют меня со всех сторон, обнимая. А моя очередь обниматься когда будет? В дверях, облокотившись плечом на косяк, стоит Рагнар. Девочки тушуются, опускают глаза в пол и, как стайка бабочек, разлетаются в сторону. «Надеюсь, ты не догадалась с ними прыгать?» Подойдя ко мне, муж кладет мне руку на буквально необъятный живот и ласково гладит. «Все же мой наследник уже достаточно тяжелый, чтобы ты с ним танцевала». Я прижимаюсь к его груди и вдыхаю этот свежий хвойный аромат. Как бы тепло на улице не было, Рагнар все равно пахнет морозным воздухом. «А если там третья наследница?» — смеюсь я. «У нас есть еще бесчисленное количество попыток», — отвечает Рагнар. Я легко бью его ладонью по груди, а он притягивает меня к себе и накрывает мои губы сладким поцелуем. Сколько бы лет ни прошло, я счастлива, что мы смогли тогда переступить через непонимание, и я приняла его брачную клятву. «У меня для тебя есть сюрприз», — прерывая поцелуй, шепчет мой муж. «Надеюсь, приятный?» «Скорее, неожиданный». Рагнар улыбается одним уголком рта и открывает портал. Все эти годы он не просто пользовался магией, а развивал ее, искал разные порталы, изучал, как они работают, откуда черпают силы, как их открывать и что нужно, чтобы переместиться не только в один конец, но и в другой. Естественно, при этом его магическая сила росла, и даже несмотря на то, что я тоже не переставала учиться владеть своей магией, догнать его никак не могла. На это моя драконица деловито фыркала и утверждала, что настоящий самец должен быть в разы сильнее его самки. Рагнар прямо тут открывает магический портал, берет меня за руку и шагает внутрь. Момент невесомости, когда сердце замирает и кажется, будто плывешь в нигде, быстро заканчивается, и мы оказываемся на огромном цветущем лугу перед полуразрушенным храмом. Я сразу узнаю это место. Сюда меня притащил Йоран, когда пытался забрать мою силу, но теперь здесь все иначе. Кажется, будто храм, хоть и заброшен, но все равно живой. Колонны оплетают потрясающие цветущие лианы. На лестнице и щели пробивается зеленая трава, а вокруг царит умиротворение. «Сколько я не искал», — говорит Рагнар тихо и тянет меня внутрь храма. «Нигде больше не смог обнаружить портал в твой мир». Мы заходим внутрь, где ярко горят магическим пламенем факелы и алтарь. Над алтарем при нашем появлении открывается портал, и сквозь него я вижу крыльцо нашего театра. «Я тут хотел предложить тебе...» Рагнар протягивает мне руку. «Как это у вас называется? Свидание?» Я удивленно перевожу взгляд с него на портал и обратно. Внутри разливается волнение. «Так долго там не была? А как там сейчас? А сможем ли вернуться?» «Совсем недавно разобрался, как можно перемещаться беспроблемно и туда, и обратно, и решил, что ты была бы рада». Удивительно на его мужественном лице видеть неловкость. На душе становится так тепло и радостно. Рагнар сделал это для меня, просто чтобы порадовать, зная, что я иногда все же вспоминаю жизнь до того, как новогодней ночью меня закинуло в таверну в западном пределе. Милый, родной, истинный. Какое счастье, что у нас вся долгая драконья жизнь впереди. Тут я чувствую, будто меня сильно-сильно скрутили, хватаюсь за живот. «Мира!» В глазах Рагнара сверкает волнение. «Ты как?» «Знаешь, милый, отдышавшись, говорю я бы и рада пойти с тобой на свидание, но, кажется, нам с тобой пора встретиться с нашим сыном». Дорогие читатели, а хотели бы вы встретиться с сыном Рагнара и Миры? Если да, то предлагаю вам познакомиться с его историей борьбы за любовь. Уверена, она выйдет не менее романтичной, но гораздо более теплой. «За мной охотятся. Сбежав от навязанного жениха, которому меня продали 5 лет назад, я обречена жить под иллюзией. Магическая академия — лучшее место, чтобы спрятаться. Только здесь я встречаю того, кто занимал мои мысли все эти годы. Не мне суждено было стать его истинной, и лучше будет, если он меня не узнает. Но отчего я все чаще ловлю на себе взгляд ледяных глаз этого ректора? И как быть, если я сама отчаянно желаю, чтобы он догадался?»